Я кисло посмотрел на помощника. Как-то меня не радует такое отношение фамильяра, только вот выказывать недовольство, наверное, не стоит. Как ты думаешь, сможешь полететь вперед и посторожить, пока я буду грабить эти трупы? Резко спросил я. Я был не в настроении выслушивать мрачный юмор фамильяра и хотел побыть один. Кумар открыл рот, чтобы возразить, но я оборвал его. «Иди», — приказал тоном, не терпящим возражений. «Это не бой, так что не будет противоречить нашему договору. Возвращайся ко мне, если увидишь приближающихся гоблинов». Я отвернулся, не собираясь наблюдать за выполнением приказа. «Интересно, подчиниться или нет? Если нет, что ж, стоит подумать, чтобы избавиться от такого помощника. Справочник полезен, но от него требуется еще и лояльность, а не просто ответы на вопросы». После секундной паузы почувствовал, как пылающий шар соскользнул с моего плеча, чтобы выполнить приказ. «Отлично». Склонившись над первым трупом, я принялся за обыск. Как бы мне ни было противно, но обшарить карманы и собрать мелкие полезные предметы – необходимость. Мало ли что интересное или важное найду, так что пока есть время, стоит проверить. Но, увы, не повезло, кроме ненужных оружия и доспехов почти ничего не нашлось, так что я не стал забивать дополнительным барахлом и так заполненный рюкзак. Внимание! Вы приобрели 10 медных монет. Внимание! Вы приобрели фляжку, наполненную водой. Покончив с осмотром, я еще раз огляделся. И где гоблины? Шума не слышно почему-то. Награды нет, значит, убиты не все. И где остатки племени? Почему не разыскивают выпущенных мной зверей? Решили, что проще спрятаться и надеяться, что росомахи не станут искать, чтобы отомстить. Или просто не поняли, что звери разумные и могут не просто пробиваться на волю. Интересно, мои невольные союзники целы? Не хотелось бы думать, что гоблины их окружили и забили толпой. Слишком обидный итог для таких умных животных. Ладно, спешить им на помощь целенаправленно не стану, если они вляпались и еще живы. Не факт, что я им помогу, а вот сам подставлюсь с гарантией. Ладно, стоит осторожно двигаться вперед, надеясь, что с животными все в порядке. Но сначала еще одно дело. Внимание! Ваша ловкость увеличилась до 7 уровня. Выполнив все запланированное, я пригнулся и продолжил путь. Метров через 20 Кумар безмолвно опустился мне на плечо, не посчитав нужным отчитаться о ходе разведки. Ну ладно, сейчас это не особенно важно. Метров через 40 мое внимание привлекли странные звуки из комнатки впереди. Осторожно заглянул внутрь. 3 гоблина-бойца разной степени покалеченности. Все раны серьезные, вряд ли при отсутствии регенерации выкарабкаются. Один пытался перевязать свою оторванную руку, другой держался за разорванный торс, в то время как правая нога третьего была обглодана до кости. А как, или так получилось случайно, или звери еще умнее, чем я думал. Сейчас пострадавшие гоблины не бойцы, но прекрасно могут подействовать как элемент устрашения или заставить племя о себе заботиться. Что-то я слышал про такую методику, только не помню, где именно. Ладно, хватит размышлять, пора заниматься делом. Осторожно зашел в комнату и, посидев 5 минут, прикончил несчастных, подарив им забытье смерти. Все же немного жаль их, бедолаги стонали от боли, лбы в холодном поту. Да, пожалуй, в такой ситуации могло помочь только качественное целебное зелье, и вряд ли у племени есть столько. Когда поближе рассмотрел тела, в голову пришел еще один вариант тактики. Вполне возможно, они просто старались не тратить время, давая устроить засаду впереди, а двигались с максимальной скоростью, чтобы выбраться с территории племени. Вот, кстати, и возможная причина, почему они не особо рады были моей компании. Я медленнее и работаю совсем по другим принципам. В итоге через несколько минут я осознал, что занимаюсь достаточно оригинальным вариантом уборки. Звери и правда оставили для меня кучу раненых, которых я без малейших проблем убивал. Всего пару раз встретил целых гоблинов, но по одному двое, так что проблем такие столкновения не принесли. Не слишком радует, но оставлять живого врага за спиной – плохая идея. Пока шел, уровень почему-то так и не поднял. Похоже, система учитывает не только количество убитых мной противников, но и мой собственный уровень. По карманам сильно не шарил, сомневаюсь, что найдется что-то по-настоящему достойное, а времени потрачу изрядно. Хотя, в принципе, если выживу и появится возможность, стоит вернуться и обшарить комплекс, наверняка в темных углах скрывается немало полезного, только сейчас нет времени и возможности вдумчиво поискать. Нашел несколько монет и наконец добрался до развилки. Итак, какие у меня есть варианты? Первый, но тупиковый, вернуться в лабиринт. Идея плохая, шансы выбраться из него снова минимальны, так что сразу можно отбросить. Второй путь, совершенно тихий и спокойный, выглядел достаточно перспективным, пока я не услышал голоса и крики в третьем. О, там еще и легкие отблески света. Видимо, звери направились туда. Последовать за ними, точно придется драться. Пойти в свободный. ХМ, я, конечно, стал сильнее, но если там нет выхода, а звери не уничтожат всех, рано или поздно меня могут зажать в очередном тупичке и просто завалить количеством. Как-то не греет такая вероятность. А вот следуя по пятам росомах и добивая подранков, почему бы и нет, пожалуй, так и сделаю, тем более звери меня атаковать почти наверняка не станут, думаю, не успели забыть мою помощь. По мере того, как я пробирался по правому тоннелю, шум усиливался. По стенам мелькало все больше отблесков факела, видимо, моя цель совсем уже близко. Опустился ниже, стараясь двигаться плавно и осторожно, неизвестно, что там происходит, так что лучше не рисковать. Прислонившись спиной к стене коридора и изо всех сил стараясь оставаться вне поля зрения, я подкрался к арке и заглянул внутрь. Огромная пещера, факелы расставлены по всему периметру помещения, еще несколько были прикреплены к деревянным кольям через равные промежутки вдоль пола, но пещера была настолько велика, что, несмотря на относительно приличное освещение, в ней было сумрачно и полно танцующих теней. Большую часть площади занимали длинные ряды столов, общая обеденная зала, что ли. Присмотрелся, нет, не только, в дальнем конце свободное пространство, где у какого-то деревянного помоста гомонила толпа гоблинов рожь в 50. Странно, у них тут такая проблема, а племя столпилось и что-то обсуждает, повернувшись спиной ко входу. Заинтересовавшись, я максимально пригнулся и пошел вперед. Вопрос, который настолько увлек гоблинов, что они забыли про выпущенных монстров-убийц, заслуживает внимания. Метр, еще, 10. Пробравшись примерно до середины зала, я понял, что же настолько увлекло племя, что они с жадным интересом разглядывали, возбужденно перекрикивая друг друга. Вот же, зрелище было действительно ужасным. На помосте было установлено застеленное шкурами кресло, в котором восседал, наверное, самый крупный гоблин, которого я только видел. Похоже, именно он, тот самый вождь, о котором и говорили. Да, действительно здоровый, конечно. Даже сидя, он был выше меня. Вот черт, напротив сидящего вождя в напряженных позах стояли взъерошенные и хорошо побитые звери. Так, я настолько обалдел от увиденной картины и непонимания, почему они не нападают, что не сразу заметил причину. В руках вождя три явно очень прочные цепочки, на которых три детеныша. Вот же черт, глава 26. Сразу стало понятно, почему росомахи все еще здесь, как-то почувствовали, что их малыши еще живы и пытались их спасти, теперь просто не зная, что делать. Сразу троих спасти они не смогут, максимум одного, если второй зверь останется отвлекать и прикрывать. Попадало вовека, на детенышей нацелено сразу несколько копий, на зверей не меньше. Что здесь вообще происходит? По расслабленной позе вождя и небрежной манере, с которой он размахивал огромной дубиной в руках, было ясно, что он не чувствовал угрозы со стороны росомах. Наблюдавшие за происходящим гоблины, похоже, тоже не верили в какую-либо угрозу. В принципе, они правы, ситуация для зверей безвыходная, самостоятельно выбраться они, конечно, могут разметать толпу и убежать, но ни за что не бросит потомство, а значит фактически обречены. Заскулил щенок, еще один взвизгнул. Росомаха поменьше, видимо, мать все же не выдержала и бросилась вперед, попав под удар огромной дубинки вождя. Взвизгнув от боли, несчастная была отброшена на пару метров, прежде чем рухнуть на пол бесформенной кучей. Скулеж трех щенков перешел в сердитый лай и рычание. Я сдержал возмущенный крик и зашарил глазами по комнате, пытаясь придумать что-нибудь, чтобы перебить эту толпу и спасти животных. Нельзя действовать безрассудно, иначе я и росомах не спасу, и сам подставлюсь, даже если забыть про вождя, мне не справиться с такой толпой даже с помощью зверей. Посмотрел на зверей снова. Самка недвижима, но с такого расстояния нельзя сказать, без сознания или мертва. Самец. Он осторожно расхаживает по кругу как раз за пределами досягаемости вождя. Он не сделал ни единого движения, чтобы напасть, видимо, либо мудрее своей поры, либо менее подвержен ярости. Вождь крутил в руках дубинку и наблюдал за зверем с ухмылкой. Я оторвал взгляд от этой поры. Надо что-то придумать, оставлять их не хочется, звери умные и полезные, да и награду все же хочу получить. Я осмотрел пещеру снова, и все же нашел то, что искал. В правой части помещения стояли два больших черных котла, поставленные над двумя открытыми ямами для разведения огня. Рядом с емкостями стояли четверо рабочих гоблинов. Они были единственными в зале, кто не подошел к помосту, но взгляды этих горе-поваров были направлены в ту же сторону. Ну понятно, они что-то готовят, видимо, скоро завтрак. В воздухе какой-то едва уловимый запах, напоминающий кашу. Так а вот это уже какой-то шанс, пусть и довольно слабый. Гоблины явно собираются скоро поесть, иначе бы не готовили прямо сейчас. Главное, чтобы звери дожили до окончания приема пищи. Так, пожалуй, сейчас самое время приступить к выполнению плана. Скользя в тенях и пробираясь между мебелью, я медленно двигался от стола к столу. Блин, жаль, что не подать сигнал зверю, думаю, он бы сообразил потянуть время, но нельзя, так меня точно заметит. Остается только надеяться, что он не полезет в безнадежную атаку. Потерпи, звереныш, часок-другой, тебе понравится результат. Убедившись, что внимание всех гоблинов в комнате поглощено происходящим на сцене, я все же двинулся ближе к кухонной зоне. Неприятно, что там довольно светло, но так как все смотрят туда, куда мне нужно. Внимание! Нескольким враждебным объектам не удалось вас обнаружить. Внимание! Ваш навык незаметность повысилась до 20 уровня. Внимание! Ваш навык незаметность достигла 3 ранга. Хорошо освещенный пятачок перед котлами я пересекал почти ползком, все же опасаясь, что кто-то обернется. Но, как ни странно, обошлось, и я успешно совершил запланированную диверсию, забросив в котлы отравленные дротики. Очень вовремя с помоста раздался крик, потом скулеж, но я, едва сдержавшись, чтобы даже не посмотреть, что же там произошло, уползал, пока внимание направлено в противоположную сторону. Щенок взвыл, когда я уже почти добрался до одного из столов. Мое сердце упало, неужели я рисковал напрасно, и самец мертв, толпа снова взревела, заглушая щенка. Вот черт, только бы они выжили, гоблины. Внезапно раздался чей-то голос. Я застыл. Посмотрите на этих жалких тварей, продолжал оратор. Это их вы боялись? Я понял, что это говорит вождь, но не осмелился обернуться и посмотреть. Почему? Прогремел он снова. Они не более чем жалкие звери. Слова главного разнеслись по всей пещере, и когда их эхо затихло, крики наблюдавших за происходящим гоблинов стихли. Со мной, как с вашим вождем, вам нечего бояться. Вы слышите меня, гоблины? Да. Взревели в ответ 50 голосов. Внимание! Вы потеряли 5 дротиков. 3 использованных ядовитых дротика и 2 неиспользованных. Это что, только сейчас система сообразила, что я сделал? Странно, что так долго. Добравшись до более-менее приличного укрытия, я развернулся. Вождь все еще был на сцене, его глаза были устремлены вниз, прямо на толпу гоблинов, с обожанием смотревших на него. «Мы убьем всех игроков», — закричал вождь. «Мы заслужим награду магистра, и только мы это сделаем. Наше племя». «Да», — эхом отозвались гоблины. От моего внимания не ускользнуло, что предводитель был не только крупнее своих собратьев, но и его речь была более плавной и культурной. «Опасный тип, похоже, он умнее соплеменников, а значит, от него можно ждать неприятностей. А затем», — продолжил вождь, — «мы вернемся на поверхность и будем править. Мы, клыкастые, будем стоять выше всех остальных гоблинов. Мы и никто другой». О, пропаганда пошла. Странно, но мне это кажется каким-то привычным, что ли. Да здравствуют клыкастые, да здравствует вождь. Орали гоблины. Прикинув все за и против, я добрался до столика, который показался мне самым удобным и безопасным, и устроился под ним. Блин, как маленький. Устроившись поудобнее, перевел взгляд на сцену. Эти твари будут служить нам, сказал вождь. Наклонившись, он взял в руки одного из извивающихся щенков. Клыкастые будут ездить верхом на росомахах, а не на варгах. Они станут символом нашего превосходства. Страшные росомахи склонятся перед клыкастыми. Что скажете, мои гоблины? Вождь лучший, ревели гоблины, выкрикивая каждое слово громче предыдущего, пока их высказывания не слились в неразборчивую и оглушительную стену звуков. Я зажал уши руками, морщась от болезненного шума. Вот это да, фанатики чертовы, если моя задумка не подействует, получится плохо. Прошло целых 10 минут, прежде чем шум утих, и толпа гоблинов разошлась со сцены. Оживленно болтая, воины-гоблины медленно заняли свои места за столами, в то время как рабочие вернулись к котлам и, достав откуда-то незамеченные мной ранее миски, принялись разливать завтрак. Так, отлично, пока все идет по плану. Что порадовало, гоблины старались оказаться поближе к своему лидеру, ни один не устроился за моим столиком. Ну отлично, приятного вам аппетита. Блин, неприятно, конечно, убивать так, но вариантов нет. Вождь, разумеется, царственно восседал на своем троне и, задрав нос, наблюдал за своими последователями сверху. Из-под своего стола я рассеянно наблюдал за всем этим. Мой взгляд был прикован к двум поверженным росомахам. Оба остались на сцене. Я с облегчением увидел, что самец шевелится, пусть и слабо, но в каком состоянии была самка. Блин, только бы жива осталась. Не пожалею на них зелья, если что. Щенкам каким-то образом удалось добраться до матери. Прыгая вокруг нее, они отчаянно лизали и обнюхивали ее морду, но она по-прежнему не шевелилась. Неужели все же мертва? Хотя, именно в тот момент, когда я с удивлением подумал, что неужели зверей оставит без присмотра, вождь повелительно махнул рукой, и на сцену поднялись два гоблина постарше, покрытых шрамами. Склонившись над росомахами, они обмазывать обоих какой-то бледно-зеленой пастой. О, то есть оба живы, отлично. Похоже, вождь намеревался сохранить этим существам жизнь, чтобы ни было в пасти, это явно что-то вроде целебной мази. Движение слева привлекло внимание. Погружая огромные черпаки в котел, двое рабочих наполняли деревянные миски, в то время как другая пара явно разносила товарищам завтрак. Неожиданно, почему-то мне казалось, что все гоблины выстроятся в очередь с мисками в руках, а тут вон как организовано все. И теперь главный вопрос – удастся ли моя затея? Яд выручил меня в бою со слизью, но вот насколько он будет результативен в такой концентрации, по рабочему дротику на чан. Черт, надеюсь, они хотя бы будут очень вялыми и заторможенными, в таком случае есть шанс аккуратно поднять зверей, и тогда уже с их помощью всех вырезать. Все же очень хочется спасти росомах и детенышей, ведь они реально умнее гоблинов и точно заслуживают шанс, только бы получилось. Я пронаблюдал, как двое рабочих, несущих миски с кашей, поднимаются на сцену. Ну, понятное дело, своего вождя гоблины кормят в первую очередь. Когда рабочие приблизились к нему, шеф схватил миску и без церемоний начал запихивать в рот огромные порции сливочной жижи, поданной ложкой. Я наблюдал за вождем с живым интересом, ожидая и надеясь, что токсин подействует не сразу. Повезло, главный гоблин отшвырнул пустую миску, схватил другую у ожидающих работников и снова принялся за еду. Я улыбнулся. Яд остался незамеченным. Вождь съел все 4 миски, которые ему протянули двое рабочих, прежде чем откинуться на спинку своего трона, утолив голод. Потерев руками живот, гоблин вздохнул и закрыл глаза. Я почесал подбородок. Подействовал ли яд, сложно сказать наверняка. Рабочие спустились с помоста и начали обслуживать воинов. На сцене я заметил, как один из щенков подошел к пустым мискам вождя, но после осторожного обнюхивания сморщил нос и попятился. Отличная новость. Даже если не умрут все сразу, в пище достаточно яда, чтобы голодный щенок не стал есть, а значит, можно надеяться на полезную мне реакцию. Я перевел взгляд на воинов за столами. Они ели с аппетитом и, как и их предводитель, явно не замечали неладного. Яд получился без привкуса. Или они посчитали его какой-нибудь новой добавкой. Остается надеяться, что все получилось. Убедившись, что все идет по плану и мой стол никому не нужен, завернулся в плащ и прикрыл глаза. Я только отдохну минутку, устал уже напряженно вглядываться вокруг. Глава 27. Вздрогнув, я рывком распахнул глаза. Удивительно, но я заснул. Панически огляделся, но не заметил поблизости ничего угрожающего. Черт, это насколько же я устал, что отрубился прямо рядом с врагами. Точно надо отдохнуть, но для этого найти безопасный угол. Не хватало еще, чтобы меня зарезали во сне. Проморгавшись, я стряхнул липкую паутину сна и еще раз огляделся, что меня разбудило. Тишина. Что, неужели мне безумно повезло, и все мертвы? Иначе почему тогда тут тихо? Словно в ответ на мои мысли прозвучал сдавленный хрип, затем еще один. Воздух наполнился новыми звуками, сдавленными стонами, хрипом и отвратительными рвотными позывами. Я поднялся на корточки. По крайней мере, некоторые из гоблинов все еще были живы, но, судя по звукам, дела у них шли не слишком хорошо. «Кт-повара, что вы наделали?» — проревел чей-то голос, в котором ярость и боль заглушали его слова. «Немедленно сюда! Черт, а предводитель жив, и даже в состоянии разговаривать и немного думать. Плохо он столько сожрал, но, судя по голосу, все еще достаточно бодр. Докладывайте, немедленно!» Вопль повторился. Мой взгляд переместился на котлы. Четверо рабочих гоблинов лежали там на полу, корчась в безмолвной агонии. Казалось, они тоже позавтракали. Я выскользнул из-под стола. «Внимание! Нескольким враждебным объектам не удалось обнаружить вас, повара!» — снова крикнул вождь, но его слова были наполовину заглушены стонами соплеменников. Я обнажил клинки и поднял глаза на помост. Оба росомахи прикованы к трону за ошейники, цепи толстые, железные, явно способные удержать сильного зверя. Оба, скорее всего, полностью без сознания, нет заметного движения. Хотя, если они действительно умны, могли понять, что не просто так гоблины умирают, и просто ждут моего появления. Предводитель гоблинов свернулся калачиком на своем троне, обхватив голову руками. Вождь был уязвим, хотел начать с него, но тут же передумал. Он находится на максимально освещенном пространстве и еще слишком бодр. Остальные гоблины в основном уже валяются на полу, хватаясь за животы. Нет, начну не с него, мало ли найдется достаточно бодрых, чтобы это составило проблему. Блин, как же воняет. Большая часть еще способных передвигаться расползлись по углам и блюют куда придется, остальных выворачивает прямо на полу столов. Подождать еще несколько минут, чтобы все пришли примерно в одинаковую кондицию, хотя нет, не обязательно, можно дополнительно прокачать скрытность. Главное не упасть в особо вонючую лужу. Ладно, начнем с самых слабых, может уровень повысится как раз. Итак, рабочие. Пригнувшись, я осторожно направился к поварам. Самые маленькие и слабые, скорее всего, они даже не заметят смерти товарищей. Внимание! Вы убили рабочего гоблина. Внимание! Вы убили рабочего гоблина. Внимание! Вы убили рабочего гоблина. Внимание! Вы убили рабочего гоблина. Убийство четырех одурманенных поваров прошло без сучка и задоринки. Никто из воинов-гоблинов даже не взглянул в мою сторону. Отлично, меня не заметили пока, а значит, можно действовать дальше. Осторожно перебрался дальше, к следующему больному и увлеченно блюющему гоблину. Рвота обильно забрызгала его доспехи, а голова лежала плашмя на столе. Воин потерял сознание, и я без сожаления вонзил свой клинок в его незащищенную шею. Внимание! Вы убили воина-гоблина, и снова мои действия остались незамеченными. Отойдя тихонько от трупа, я начал охоту за следующей жертвой. Вождь не прекращал своего рева. Несмотря на то, что его неоднократные призывы оставались без ответа, он продолжал в том же духе. Легче ему так, что ли? Вздохнув, я сосредоточился и продолжил неприятную, но необходимую работу. Внимание! Вы убили воина-гоблина. Внимание! Ваша незаметность повысилась до уровня 31 уровня. Внимание! Вы достигли 14 уровня. Внимание! Вы убили воина-гоблина. Внимание! Вы убили воина-гоблина. Внимание! Ваша скрытность повысилась до уровня 32 уровня. Внимание! Вы убили воина-гоблина. Внимание! Ваши короткие мечи повысились до 25 уровня. На полпути удача отвернулась от меня, и один из больных воинов заметил, что его товарищ, которого он сначала принял за спящего, на самом деле сидит в растекающейся луже крови. Даже наполовину лишившись чувств от боли, воин сохранил достаточно сознания, чтобы понять, что что-то не так, и поднял тревогу. Тревога. Незваный гость. Кнорл мертв. Словно очнувшись от оцепенения, вождь поднял голову, оглядел зал и только сейчас осознал, что больше двух десятков его последователей мертвы. Он резко дернулся проверить, что же там с росомахами, но, убедившись, что звери на месте, повернулся обратно к своим воинам. «Поднимайтесь, глупцы!» — взревел он. «Среди вас есть враг!» Следуя собственному приказу, предводитель гоблинов неуверенно поднялся на ноги и схватил свою огромную дубину. Я был на пути к своей следующей цели, но, услышав призывный клич вождя, присел, стараясь стать незаметнее. «Так, а вот это уже проблема! Врагов еще многовато!» Я не успел серьезно уменьшить их численность. Почти две дюжины еще живых гоблинов, кое-как очнувшись от забытья, стали, шатаясь, подниматься на ноги. Они подскальзывались в крови и блевотине, падали и выглядели откровенно плохо. Прикинув перспективы, я замер. Толку от подобных поисков никакого, гоблины тупо шатаются как попало, словно надеясь об меня споткнуться и тупо пялиться куда-нибудь, стремясь исполнить приказ, но не принося ни малейшего толку. Сейчас приказ серьезно облегчил мне задачу, остатки племени рассеялись маленькими группами, так что можно попробовать продолжать убийство. Вот бы еще вождь со сцены спустился, а то сейчас он в самом неудобном месте сидит. Попробовал бы и его прирезать, а сейчас продолжим уничтожать племя. Итак, гоблин, пошатываясь, прошел мимо меня, грязно выругавшись, когда ударился носком ноги о ножку ближайшего стола, быстро оглядевшись по сторонам, чтобы убедиться, что поблизости нет никого из его товарищей. Я поднялся с полуприседа и сделал два шага вперед. Подойдя сзади к ничего не подозревающему воину, я быстро запрокинул ему голову и перерезал горло. Внимание! Вы убили воина-гоблина. Внимание! Нескольким враждебным объектам не удалось обнаружить вас. Убийство осталось незамеченным, и я, присев, принялся высматривать следующую жертву. Итак, два воина, которые неуверенно пробирались между столами, прошли бы совсем рядом с моим укрытием, если бы не сбились с курса. Первого начинало выворачивать каждые 3-4 шага, второй периодически спотыкался. Неплохо. Секунду подумав, я все же отбросил желание пропустить их спокойно дальше. Вроде гоблины почти никакие, так что можно и прирезать. Им же легче будет. Сжав клинки, я подождал, пока два воина подойдут ближе. Внимание! Двум враждебным существам не удалось обнаружить вас. Пара прошла в нескольких футах, но все еще не заметила меня. Когда противники оказались в двух шагах от меня, я вскочил и высоко поднял клинки. Удар я наносил сразу обоим, надеюсь, навыка хватит. Внимание! Вы убили воина-гоблина. Внимание! Ваша атака на воина-гоблина была отражена. Первый противник умер мгновенно, когда меч в моей правой руке вонзился ему в спину прямо в сердце. Отлично! А вот второй преподнес неприятный сюрприз. Гоблин чуть дернулся, и вместо удара между кусками кожи меч скользнул по ним, нанеся рану, но не прикончив сразу. Вот же, второй меч я отвел слишком далеко, поэтому закончить не успел. Моя атака на зеленого прошла не так успешно. Острие меча в моей левой руке слегка отклонилось в сторону, и вместо того, чтобы пробить доспехи из шкуры, лезвие отскочило в сторону. Гоблин дико развернулся и даже в своем состоянии полузабытья сразу заметил меня. Внимание! Враждебное существо обнаружило вас. Внимание! Вы больше не скрыты. Глаза моего врага расширились, и он потянулся к все еще висящему в ножнах мечу. Сдержав проклятие, я рванулся вперед. Гоблин был недостаточно быстр, чтобы остановить меня, и я нанес удар одновременно сверху и снизу. Внимание! Вы тяжело ранили воина-гоблина. Внимание! Вы тяжело ранили воина-гоблина. К сожалению, убить сразу не удалось, и противник успел заорать, хотя крик сразу перешел в хрип. Вот черт, не проверяя, что же собираются делать остальные и заметили ли они меня, я бросился в сторону, где сразу и присел, постаравшись убраться в темный угол и спрятаться получше. Надо дать им время поискать меня и окончательно дойти до кондиции. Конечно, услышав предсмертные хрипы товарища, гоблины не могли не отреагировать. Поднялась паника, вопли, истерика. Оставшиеся в живых, конечно, взбодрились, но их состояние оставляло желать лучшего. Они честно старались выполнить приказ вождя и добросовестно пытались меня найти. Внимание! Нескольким враждебным объектам не удалось обнаружить вас. Сижу. Так, пробормотал я. Получается, что, учитывая мою относительно высокую скрытность и ослабленное состояние гоблинов, у меня было даже большее преимущество в темноте, чем я думал сначала. Изменив направление, я направился обратно к сходящимся гоблинам и поискал отставшего. Мой побег во тьму не остался незамеченным предводителем гоблинов. «Найди его!» – взревел главный, но по-прежнему не предпринимал никаких попыток заняться поисками сам. Странно, он выглядит бодрее остальных, почему реально не поднимется и не попытается отыскать врага, который убивает его подчиненных? Не обращая внимания на вождя, я нашел другую цель и вонзил свой короткий меч ему в шею. Внимание! Вы убили воина-гоблина. Сделав свое дело, я ускользнул, чтобы найти следующую жертву. Глава 28. Я методично передвигался по залу, прячась в тенях и выслеживая одиночек. Не обходил вниманием и двойки, которые выглядели достаточно плохо. Вождь гоблинов продолжал орать бессмысленные приказы со сцены. Так и не понял, почему он не вписался, но тихо радовался. Почему-то мне кажется, что с ним не все так просто, а значит могут быть проблемы. Так что пусть сидит смирно, пока я убиваю его подчиненных и прокачиваюсь. Противников все меньше, а значит, в финале у босса локации будет мало помощников. Гоблинам-воинам потребовалось больше получаса, чтобы осознать мою тактику и регулярную гибель соплеменников. Посовещавшись пару минут, они изменили принцип, разделившись на две шатающиеся группы и принялись за поиски уже в таком составе. Ага, ну удачи. Вас всего 10 осталось, большую часть племени я уже вырезал. Спрятавшись почти в центре комнаты, я изучал две группы бродящих по помещению гоблинов, пока решал, на кого напасть первым. Воины в основном оправились от воздействия ядов, содержащихся в дротиках, и уже выглядели более бдительными и опасными. Не скажу, что прямо в норме, но совсем на трупы не похожи. Не могу сказать, что меня сильно это радует, но все же есть у меня уверенность, что справлюсь. Я взглянул на сцену, наклонившись вперед на своем троне. Предводитель гоблинов все еще отдавал яростные приказы своим последователям, явно пока что не собираясь вмешиваться. Ленивый, что ли? Присмотревшись, понял, что старшие звери живы, оба очнулись и, тяжело дыша, наблюдали за происходящим. Отлично, значит, их можно будет привести в норму позже. Интересно, о чем они думают? Скорее всего поняли, что я пришел за ними, ну или по крайней мере против гоблинов, и теперь ждут шанса. Оценив ситуацию, я решил заняться собой, прежде чем продолжу убивать. Внимание! Вы достигли 15 уровня. Внимание! Получено 2 очка атрибута. Внимание! Ваша скрытность повысилась до уровня 34 уровня. Внимание! Навык короткие мечи повысился до 27 уровня. Внимание! Ваша способность уклоняться увеличилась до 21 уровня. Внимание! Навык парные мечи повышен до уровня 30 уровня. Внимание! Ваша ловкость возросла до 9 уровня. Посмотрел снова на гоблинов. Шансы неплохие, а значит, дождался, пока зеленые окажутся на разных концах зала, и приступил к действию. Пора с этим покончить, сил осталось не так много, пора отдохнуть. Внимание! Вы убили воина-гоблина. Я убил отстающего гоблина из отрядов 5 бойцов, прежде чем остальные осознали, что их ждет схватка. Перешагнул через труп. Я набросился на следующего гоблина, но тяжелый удар мертвого тела прозвучал достаточно резко, и товарищи гоблина встревожились. Мой враг крутанулся на месте и взмахнул топором перед собой. Я успел ловко проскочить под его ударом, в тот же миг выхватил свои парные клинки. Мечи расплылись как темное пятно, перерезав сухожилие воина прямо под его коленями. Внимание! Вы нанесли критическую травму воину-гоблину. Воин грохнулся на землю. Хватаясь за свои теперь уже бесполезные ноги, он пронзительно закричал от боли. Я понимал, что времени у меня осталось в обрез, но не стал бросаться на него. Вместо этого, завершил начальный маневр, я перекатился и стремительно отступил, ловко уклоняясь от копий и мечей 3 оставшихся целыми гоблинов. Удалившись на несколько метров, я вскочил на ноги. Сзади послышались резкие крики остальных бойцов отряда. Они мчались навстречу мне. Впереди ко мне стремительно приближались оставшиеся воины из первого отряда. У меня была всего секунда, до того как они настигнут меня. Принял боевую стойку и стал ждать. Гоблины кричали, забыв о дисциплине в своем желании добраться до неуловимой добычи. Приблизившись ко мне, они сразу атаковали меня, причем нескоординированно и беспорядочно. Гоблин слева взмахнул копьем. Я крутанулся, уклоняясь от оружия, и переместился на левый фланг. Мечник, который стоял посередине и на шаг опережал остальных, взмахнул клинком, но его удар пришелся по копью его товарища. Гоблин, что стоял справа, попытался проскочить мимо остальных, чтобы добраться до меня первым, и предсказуемо врезался в спины товарищей, заставив их тем самым пошатнуться. Я не дал им опомниться, рванул вперед, вонзил правый клинок в торс первого бойца, что сражался копьем, а затем проскочил за спину все еще плохо державшего равновесие мечника и рубанул его мечом, что держал в левой руке. Последний гоблин покачнулся. Уронив оружие, он уставился на меня расширенными от страха глазами. Я не сомневался и безжалостно всадил ему оба клинка в сердце. Внимание! Вы убили 3 воинов-гоблинов. Я отступил от трупов и посмотрел вверх. Битва с гоблинами длилась всего несколько секунд, Вторая группа все еще находилась достаточно далеко, хотя и бежали ко мне. Окинув взглядом помещение, я зацепился за вождя. Главный гоблин с ненавистью смотрел на меня. Нацепив на лицо насмешливую улыбку, я поднял окровавленное оружие в знак приветствия. Лицо предводителя гоблинов побагровело от ярости. С гневным ревом он поднялся со своего трона и шагнул вперед. Насмешливо глянув на будущего противника, я исчез в темноте, не время еще для финальной схватки. Спрятавшись в тени, я осторожно наблюдал за своими будущими противниками. Навык незаметности прогрессировал с большой скоростью и сейчас уже был на достаточном уровне, чтобы я мог прятаться в любой хоть немного подходящей тени. В момент, когда я исчез из виду своих противников, отряд из пяти гоблинов резко остановились и стали вертеть своими тупыми головами из стороны в сторону, но совсем ненадолго. По громкому приказу начальника они тронулись с места и изменили направление движения и поспешили к пьедесталу. Скорчившись в темноте и практически не дыша, я наблюдал, как предводитель гоблинов спускается со своего пьедестала вниз, навстречу отряду. А вот почему он не присоединился к своим бойцам раньше. Вождь оказался на редкость медлителен и неповоротлив. Видимо, огромные размеры и явно колоссальная сила компенсировалась неповоротливостью. Я только ухмыльнулся. В темноте такой противник – легкая добыча. Он бы просто не успел за мной. После того, как предводитель гоблинов отошел от пяти оставшихся воинов, отряд гоблинов возобновил мои поиски меня, хотя на этот раз их темп был заметно медленнее. «Где ты, ничтожный человечишка?» – взревел вождь. «Покажись и посмотри мне в лицо». Игнорируя насмешки гоблина, я нырнул в тени и обошел отряд, чтобы оказаться у них в тылу. Сам вождь шагал позади воинов. Интересно, с чего бы? Кто кого охраняет? Вождь подчиненных или гоблины своего предводителя? «Тебе не спастись», — снова заорал главный. Я оценивающе посмотрел на незащищенную спину врага и прищурился. «Отличный вариант». Подумав секунду, я поднял клинки и рванул вперед. Оказавшись на расстоянии удара, я выпрямился и... «Внимание! Враждебное существо обнаружило вас! Внимание! Вы больше не скрыты!» Я вздрогнул, чуть притормозил. «Прыжок, удар! Внимание! Гоблин Голиаф 41 уровня заблокировал ваши атаки!» «Что?» Клинки безвредно скользнули по доспеху, даже не пробив его. «Вот черт! Я потерял равновесие, и пока выпрямлялся, противник успел перейти в атаку!» Я сдержал сдавленный возглас удивления. «41 уровень? Как? Почему?» Ошеломленный, я только через секунду понял, что вождь заносит свое оружие для атаки. Большая дубина взметнулась вверх от ног гоблина и устремилась ко мне, совершая размашистый удар в спину. Уклоняться было бесполезно. Действуя инстинктивно, я скрестил мечи и держал их перед собой, чтобы принять удар. Задним умом я осознал, что сделал неверный выбор, но было поздно. Учитывая огромную силу вождя и вес его оружия, мои тонкие клинки не дадут ни малейшего шанса остановить его оружие. Большая дубина столкнулась с моими клинками и, почти не встретив сопротивления, продолжила движение. Внимание! Вам не удалось блокировать атаку гоблина Голиафа. Внимание! Гоблин Голиаф серьезно ранил вас. Внимание! Ваше здоровье на уровне 50%. Крепкое дерево встретилось с незащищенной плотью, и она поддалась. Кровеносные сосуды лопались, кости ломались, мои ребра треснули, а органы под ними были повреждены. Даже мое тело не смогло полностью поглотить импульс удара, и я полетел спиной назад. И все же вождь просчитался. Он нанес чересчур сильный удар. Я пролетел почти дюжину метров, прежде чем снова рухнул на землю, и я уже вне пределов его досягаемости. «Ха-ха, глупый человечишка», — закричал вождь, — «ты не сможешь подкрасться ко мне». Из меня выбили весь дух. Я был наполовину ошеломлен и практически потерял сознание от боли. Мое зрение помутилось от слез, а изо рта потекла кровавая пена. Моя боль требовала выхода, и крик вырывался из моей глотки. Каким-то непостижимым образом я сумел подавить его. Спрятаться. Мне нужно спрятаться. В голове больше не было мыслей. Все, о чем я мог думать, укрыться и решить проблемы со здоровьем. Пока вождь гоблинов заливается раскатистым смехом, явно уверенный, что я уже не опасен, а гоблины-воины кое-как ковыляют ко мне. Как-то они меня недооценивают, не торопятся, да и выглядят достаточно расслабленными. «Так, Антон, это все потом». Сдвинувшись с места, невзирая на острую боль, я откатился подальше, и все же сделал это. «Внимание! Вы успешно избежали обнаружения шестью враждебными сущностями». С трудом подавив облегченный выдох, я поспешил заняться самым важным. Гоблины знают, где я примерно нахожусь и что серьезно ранен. Сейчас они прекратят ржать и примутся искать меня всерьез. Сдвинулся еще на несколько метров, успешно перебравшись под один из столов. Терпи, Антон, ты сильный, а звук выдаст твое местоположение. Глава 29. Босс, неуверенно позвал один из гоблинов. Хохот вождя прервался, он недоумевающе посмотрел на подчиненных. Чего тебе, босс, человек куда-то делся? Пока противники с недоумением осматривались, я двигался дальше, найдя место под следующим столом. Так, еще один, и можно будет вылечиться. Тишину нарушил главный гоблин, наливаясь гневом и заорав. Чего вы, дураки, ждете? Найдите его. Я стиснул зубы от боли и постарался побыстрее убраться прочь. Я думал, что нахожусь достаточно далеко, чтобы гоблины не нашли меня сразу. Но я знал, что воины быстро расширят свои поиски. Не обращая внимания на зловещий топот приближающихся ног, я быстрее пополз сквозь тени. Следующие несколько минут прошли в тяжелом молчании. Даже вождь прекратил свой непрекращающийся рев и присоединился к пятерым воинам, которые меня искали. Так, прошло несколько минут, и когда мимо моего убежища прошли второй раз, так и не обнаружив, я понял, что нахожусь в безопасности. Напряжение понемногу отпускало. Внимание! 6 враждебных сущностей не смогли вас обнаружить. Внимание! Ваша скрытность повысилась до уровня 35. Осторожно сдвинувшись, выбрал самый темный стол и перебрался под него. Отлично! Покопавшись в сумке, я наконец нашел зелье и принялся за восстановление организма. Внимание! Вы восстановили 50% своего здоровья с помощью среднего целебного зелья. Внимание! Вы восстановили 10% своего здоровья с помощью простого целебного зелья. Внимание! Вы восстановили 10% своего здоровья с помощью небольшого целебного зелья. Внимание! Ваше здоровье сейчас на уровне 100%. Облегчение наступило мгновенно, когда синяки на коже зажили, а сломанные ребра срослись. Так-то лучше. Волна энергии прошлась по телу, взбодрив и прогнав остатки негативных ощущений. Отлично, теперь, когда я готов, можно заниматься другими делами. Кумар, почему он такой большой? Прошептал я едва слышно, обращаясь к почти забытому пылающему шару. Помощник ответил не менее тихо, умудрившись не нарушить нашу маскировку. Он, должно быть, начальник сектора. Но все же, 4-й ранг, как я должен победить его в одиночку? Ответ Кумара меня не обрадовал, и в голосе фамильера прозвучала насмешка. Они предназначены для убийства большими группами или даже союзами нескольких групп. Победить его в одиночку – сомнительная затея. Блин, получается, что если я сумею одолеть его, награда будет солидная. Если его убивали рейдом, при этом почти наверняка теряя по паре человек. Да, полезного будет много, особенно с учетом бонуса за убийство племени. Оценивающе глянул на противников. С обычными гоблинами я справлюсь, а вот монстр 40-го уровня. Главный гоблин все еще топчется на месте, словно пытается каким-то образом взять след, а остальные продолжают поиски, только действуют как-то уныло. И что же мне делать? В прошлый раз мне не повезло, и план атаки провалился. Как-то я не учел, что такой прокачанный противник может меня заметить. Блин, он слишком силен, чтобы я мог его легко сделать. Блин, и как его убить? Яда больше нет, да и не взял он его. Я задумался. Я изучал высокую фигуру Голиафа, выискивая слабые места. Он был одет с головы до ног в шипастую кожаную броню, которая выглядела намного прочнее, чем у обычного воина. Хватит ли у меня сил, чтобы ее пробить? Сомнительно. Конечно, я вкладывался в ловкость, а не в силу, ни одного очка атрибута там нет. Бить в слабые точки и надеяться, что урон пройдет. Так я рискую снова попасть под кошмарный удар вождя троллей, не хотелось бы рисковать. Я еще раз окинул противника взглядом и только теперь заметил что-то непонятное на поясе. Так, присмотрелся, ключи, неожиданно. И тут меня посетила идея. Я предвкушающе улыбнулся, осмотревшись и оценив ситуацию. Пожалуй, начнем второй этап плана. Вождь должен быть повержен. Пробираясь по залу и прячась в тенях, я присмотрел одну из мисок, а рядом с ней труп. Еще раз осмотрел расположение противников. Пока все нормально, вождь и группа воинов находятся на достаточном расстоянии. Осторожно набрал миску потихоньку густеющей крови и, пригибаясь, двинулся вперед. Идти было не слишком удобно, держать миску одной рукой, а второй меч, удовольствие ниже среднего. Выдохнув, я сосредоточился, выполняя важнейшую часть плана. Когда я приблизился на расстояние в пару метров, пусть и находясь за спиной вождя, произошло ожидаемое. Внимание! Враждебное существо обнаружило вас. Внимание! Вы больше не скрыты. Вождь повернулся, вскинув огромную палицу. На этот раз удар гоблина не застиг меня врасплох. Я увернулся от свистящей дубины и, прежде чем мой противник успел опомниться, выплеснул миски ему в лицо. Внимание! Вы уклонились от атаки гоблина Голиафа. Темная, липкая кровь брызнула на шлем гоблина, заливая ему глаза и наполняя рот. С захлебывающимся криком вождь попятился назад. Внимание! Вы ослепили гоблина Голиафа на 2 секунды. Отлично! Я бросился вперед, в то время как вождь гоблинов тряс головой и хлопал глазами, пытаясь очистить их от непроглядной жижи. Меч в моей левой руке молниеносно рассек кожаный пояс вождя. В то же мгновение правая рука резко рванулась вперед и сорвала болтавшийся на нем предмет. Внимание! Вы украли брелок для ключей гоблина Голиафа. Да, с изрядным запозданием, кажется, вождь понял мои намерения. Забыв о своих глазах, он вслепую ударил большой дубинкой. Но, сжимая в руках свой приз, я уже откатился в сторону. Внимание! Вы уклонились от атаки гоблина Голиафа. Не останавливаясь и не пытаясь спрятаться, я помчался к выходу. «Взять его!» – прорычал вождь. 5 воинов тут же бросились за мной, но они были застигнуты врасплох моей атакой, и я оказался быстрее их. С каждой секундой отрыв становился все больше, и я добрался до выхода с большим отрывом. Увидев, что я бегу к ним, обе росомахи поднялись на ноги, занимая какие-то странные позиции, словно готовясь к возможному бою. Звери выглядели какими-то сосредоточенными, готовыми атаковать в любой момент. У их ног возбужденно тявкали трое щенков, но мать постаралась аккуратно подтащить их ближе и прикрыть. Не став тратить время на лестницу, я одним прыжком заскочил на помост и подбежал к росомахам. Мгновение промедления, пока я оценивающе осматривал ключи, пытаясь выбрать подходящие. Так, 2 с какой-то странной аурой, вероятно магические, их я сразу отложил. Вроде в замках на зверях нет ничего магического, видимо, тут что-то другое. Итак, 6 ключей и 5 замков. Машинально отметил, насколько звери умные, росомаха-самец сел и поднял голову так, чтобы мне было удобно попасть в замочную скважину, открывая горло. Ничего себе доверие, я же сейчас мог убить зверя без особых проблем. Все это отметил машинально, дрожащими пальцами перебирая ключи. Первая попытка, неудача, ключ не подошел. Вторая, щенки кидаются ко мне с веселым писком, пытаются хватать за пятки. Рык самки, и малышня послушно возвращается к ней. Щелчок, оцениваю краем глаза состояние зверя, выглядит достаточно бодрым, видимо, та зеленая паста оказалась действительно действенным вариантом целебного зелья. Отлично, гоблины почти у лестницы, ведущей на сцену, а мне еще надо освободить самку. Так, вождь далеко, это радует. Не волнуйтесь, пробормотал я им, мы все выберемся из этого. Глянул на оскалившегося зверя. Задержи их у лестницы, если сможешь, я освобожу остальных. Зверь встряхнулся и послушно прыгнул вперед, выполняя мой приказ, а я кинулся к самке, выбирая для нее ключ. Попытка, вторая, третья. Щенки нетерпеливо скулят, мельтешат под ногами, умный зверь молчит и смотрит на меня с явной надеждой. И вот 5-я попытка, и наконец долгожданный щелчок. Росомаха свободна. Остановившись только для того, чтобы лизнуть меня в лицо в знак благодарности, зверь помчалась помочь своей паре. Секунду я оценивал схватку на ступенях, так, звери сильно не пострадают, их противники полуживые, а значит продолжим. Один из воинов-гоблинов уже лежал, и на узких ступенях только 2 могли атаковать росомаху одновременно. Пока все по плану, я повернулся обратно к щенкам. Ладно, пора освободить вас 3. Глава 30. Подобрать ключи для ошейников было гораздо проще, чем справиться с нетерпеливыми малышами. Когда я снял с 1-го цепь, он сразу попытался кинуться к родителям, пришлось схватить его, прижать к груди и заняться следующим. Перехватил и 2-го, который попытался подбежать к матери. Прекрати, лежать. Щенки замерли, а я бросил взгляд назад. Так, 3 гоблинов уже мертвы, а 2 других, казалось, не хотели вступать в дальнейший бой с росомахами, ожидая главаря, который уже подошел достаточно близко. «Назад!» — рявкнул я взрослым животным. Злой самец повернул окровавленную морду в мою сторону и зарычал в знак протеста. «Сейчас!» — рявкнул я. «Я сам их убью, стерегите детей!» «Блин, не хватало еще, чтобы свежеспасенные звери сдохли, потому что вовремя не отступили!» Секунду подумав, самец все же подчинился, за ним последовала самка. Почти мгновенно обе росомахи оказались рядом со мной, приготовившись к бою. «Взять их!» — прорычал вождь гоблинов. У двоих его охранников не осталось выбора. Они бросились ко мне по ступеням вверх. В их глазах читался страх, но ослушаться приказа они не могли. Я выхватил мечи и бросился вперед, навстречу приближающимся врагам. Мне нужно было убить их быстро, пока вождь гоблинов не приблизился и не вступил в битву сам. Я сосредоточил свое внимание на воине слева, парировал его удар топором левым клинком, а правый вогнал ему в брюхо. Гоблин запнулся и стал заваливаться, не жилец. Я прокрутил лезвие в ране и выдернул оружие следующий. «Внимание! Вы убили воина-гоблина!» Молот второго гоблина уже мчался ко мне. Я поднырнул под оружие, пропуская разогнанный молот над своей головой. Дистанция отличная для удара. Засвистела сталь, рассекающая воздух, и клинок пролетел в миллиметре от врага. Он успел отшатнуться от моего удара. Воин зарычал от ярости и стал вновь раскручивать молот, чтобы нанести новый удар и не подпустить меня близко к себе. Он даже шагнул вперед, но не успел ничего сделать. За его спиной промелькнула серая тень разъяренной росомахи, и ее клыки вспороли зеленому горло. Брызнула кровь. Гоблин выронил из рук молот и потянулся руками к ране, но практически тут же затих. Звери знали, куда и как бить. «Спасибо», — пробормотал себе под нос, а сам стал высматривать, где сейчас находится вождь этих ублюдков. «Черт, он уже поднимался по ступеням. Уходи», — прошипел я, указывая на другие ступеньки. «Отступаем к центру пещеры. Мы встретимся с ним там лицом к лицу». Пять росомах мгновение смотрели на меня без всякого выражения, затем прыгнули в указанном мной направлении. «Черт, они реально умны, понимают речи и умеют думать». «Хорошо». Я поспешил к спинке трона и отстегнул одну из цепей, на которой держали взрослых. Она прекрасно подойдет для нового плана. «Внимание! Вы приобрели железную цепь и набор ошейников». Внимательно следя за главным гоблином, я принялся отступать и сам. Лицо предводителя гоблинов побагровело от ярости, когда он увидел, что я убегаю. Он прекрасно понял, что слишком медлителен, чтобы меня остановить, а все быстрые уже убиты. «Снова убегаешь, человек», — прорычал он. «Ты же игрок, иди и попытайся получить свою награду». Этот наивный гоблин попытался меня спровоцировать. «Ага, нашел дурака, мне хватило одного его удара. Интересно, у него сила не меньше 30, или еще больше? Убегать смысла нет, но бой стоит принимать на своих условиях». «О, я не планирую убегать», — сказал я. «Я убил всех твоих последователей, и я намерен убить и тебя тоже». Я указал на центр пещеры. «Подойди ко мне и сразись лицом к лицу. Если ты не трус, конечно». Гоблин угрожающе шагнул вперед, но ответил не сразу. Его взгляд метался между мной, росомахами и местом, на которое я указал. Наконец он фыркнул. «Даже вместе вы трое мне не ровня. Ну давай и выясним». Спокойно пожал плечами и поспешил вниз по ступенькам. Несмотря на смелые слова, вождь последовал за нами не сразу. Скрестив руки на груди и тяжело дыша, Голиаф яростно взирал на нас со сцены. «Неужели силы восстанавливает? Интересный факт. Получается, у него много силы и, возможно, здоровья, а вот скорость и выносливость подкачали». Пока мы ждали, грозная росомаха-мать отвела своих щенков в дальний угол комнаты, где, судя по ее суровому рычанию и лаю, я предположил, что она приказывает им оставаться на месте. Усевшись на пол и скрестив ноги, я посмотрел на противника с нарочитой беспечностью. Росомаха-самец сел рядом со мной. Я развернул два полевых пайка и протянул один умному зверю. Он явно недовольно сморщил нос, но все-таки не отказался от полезного угощения после пояснения, что это поможет восстановить силы. Поделился и водой. «Думаю, зверям это сейчас не будет лишним. Ты действительно думаешь, что твой план сработает?» — с любопытством спросил Кумар. «Посмотрим», — я только пожал плечами, неприятно удивившись чрезмерно скептическому настроению помощника. Как-то не стремится он оказывать мне поддержку, и это уже начинает напрягать. Мой план был прост, и когда самка подошла, я поделился с ней пайком и водой и, повернувшись на всякий случай спиной к вождю гоблинов, почти беззвучным шепотом объяснил задумку. Оба зверя, казалось, понимали, какую роль им предстояло сыграть, но точно сказать было нельзя, увы, но звериный язык я не понимаю. Остается только надеяться, что все получится. Спустя долгие минуты вид нас, беззаботно сидящих в центре зала, стал невыносим для гоблина, и он принялся орать. «Я сдеру плоть с ваших костей, вы, наглые негодяи, блин, вот не лень ему орать, а?» Я только закатил глаза, увидев, что вождь гоблинов наконец поднялся с места, видимо, то ли восстановив силы, то ли устав ждать. Мы остались сидеть, насмешливо глядя на своего будущего противника и стараясь одним видом вывести его из себя. «Ничего, пусть понервничает, чем больше он злится, тем лучше. Блин, план у меня, конечно, зыбкий, но я так и не смог придумать, как же иначе победить монстра 40-го уровня». Мелькала мысль даже предложить ему идти, но потом вспомнил, сколько же шкур было в той комнате. «Нет, звери точно не согласятся. Слишком многих они потеряли и явно хотят отомстить, да и награду терять не хочется». Увидев, что противник подошел достаточно близко и до него метров 10, я поднялся, осторожно разминая ноги. «Пора». Вместе со мной поднялись и росомахи, которые, как и было запланировано, осторожно кружили вокруг вождя гоблинов, до тех пор, пока мы не окружили его со всех сторон.